«Какого бастиона? Ваше рельефное тело блестит в мертвенном свете луны. Вы вынимаете меч из ножен». «Крупным планом?» — спросил я. «Что? Что крупным планом? Я буду снят крупным планом?» «Нет», — покачал головой Брас. Прическа нарушила форму, и он принялся снова поправлять волосы. «На первом плане два полуголых турецких воина будут издеваться над графиней, взятой в плен. А вы появитесь за ними, словно взрыв сверхновой звезды, словно явление божьего гнева, словно материализованная совесть, жалкие остатки которой еще не угасли в душах». «Нет, на заднем плане я не согласен», — категорически возразил я. «Только на переднем и только крупным планом. И еще я хочу на правах рекламы сказать несколько слов о своей гостинице». Брас поперхнулся, откашлялся и снова сел к столу. «Так, как вы хотите, невозможно», — с сожалением сказал он. «Ну, где это видано, чтобы герои фильма вдруг начинали рекламировать гостиницы?» «Не хотите гостиницу? Давайте я прорекламирую свой бар», — настаивал я, едва сдерживая улыбку. «Что вы?» — опустив глаза, отказал Брас. «О рекламе вообще не может быть и речи. Снять вас с крупным планом, ну, это еще куда ни шло. Можно даже урезать предыдущие кадры». Он стал листать сценарий, склонился над ним, провел пальцем по страничке. «Вот, 238-й кадр. Лес, ночь, склон горы. Средний план с движением. Полная луна висит над ломаным краем горы. Отблески костров, турецкие воины, подняв мечи и пики вверх, приветствуют появление в лагере полководца Крекса. Шум толпы, крики и отдельные голоса. Слава победителю! Так, технические средства, рельсы, тележка, ветродуй. Массовка 50 человек. И на все это 86 метров пленки. Сумасшествие! А потом продюсер спрашивает, на что ушли деньги». Он схватил ручку и, разрывая острым пером страницу сценария, стал выправлять. «Оставлю 10 метров и не кусочком больше. А на ваш кадр 242-й. Я добавлю еще метров 20». «Не надо, не добавляйте», — попросил я. «Прибытие в лагерь полководца Крекса — куда более значительное и важное событие для войск, чем материализация какой-то там совести. Спокойной ночи». «Погодите», — сказал Брас, когда я уже дошел до двери и протянул ко мне обе руки. «Мне кажется, что я вас чем-то обидел?» «Нет, вам показалось», — ответил я. «Но я же вижу по вашим глазам. Вы хотели узнать, да?» Брас задумался. Я подумал, что он озабочен тем, как бы мне ответить про Ингу, но при этом ничего не говорить. «Понимаете, она свободный человек», — наконец выдал он квинтэссенцию своих рассуждений. «Она художник. Она огонь, находящийся в вечном поиске. Вот этот тоненький, неуловимый контакт между материальным началом и духовным, между плотью и движением человеческой души. Эту невидимую пленочку она изучает и самостоятельно пытается постичь ее гармонию». «А по-русски ты умеешь говорить?» — подумал я. «Вы понимаете меня?» — на всякий случай уточнил Брас. «Какой разговор?» «Инга очень талантлива. Ее душа — бездонный колодец. А какая самоотдача! Какая целеустремленность!» «Вы сами ее нашли?» — спросил я. «Нет, ее привез Черновский, продюсер», — с нотками сожаления ответил Брас. «Я даже сначала был против того, чтобы Инга играла главную роль. Черновский молодец, настоял. Он даже поставил мне ультиматум. Или Инга, или фильма не будет вообще. Потом я понял свою ошибку». «А который уже час?» «Четверть одиннадцатого?» «Нет, наверное, вам не стоит ее дожидаться». «Вы не хотите говорить со мной об Инге?» — открыто спросил я. Вопрос причинил Бразу массу неудобств. Он стал ерзать, чесаться, словно его заели вши. «Каков вопрос, таков ответ», — наконец выдал он. «Да, не хочу». И торопясь. «Но не потому, что я не доверяю вам или же считаю посторонним человеком, которого не следует допускать в наши производственные дела. Все проще. Инга мне не дочь, не жена, не сестра. В свободное от съемок время она может распоряжаться собой, как ей заблагорассудится. А потому эту тему, ее личное время, я предпочитаю не затрагивать». «Спасибо», — ответил я, склонив голову, и вышел. Едва я сделал несколько шагов, как Брас высунул голову из своего номера и помахал мне рукой, словно находился в вагоне, который уже отправился. «Одно слово! «Всего одно слово!» — сказал он и бесшумными частыми шажками приблизился ко мне. Я подумал, что ему очень пошли бы панталончики с кружевами, белые гольфики, бордовый камзол из шелка и пышный кружевной воротник. Брас поднял голову и посмотрел мне в левый глаз, а потом в правый, затем снова в левый. «Если вы имеете некий интерес к Инге и под влиянием чувств стремитесь укрепить свои позиции в ее сердце», — медленно и тихо сказал он, — то я категорически советую вам отказаться от этой идеи. Наконец-то режиссер сказал что-то интересное. «Но почему?» — попытался я ухватить его за язык. «Я люблю ее». «Очень, очень-очень напрасно», — покачал головой Брас. «Выкиньте ее из головы, и чем скорее, тем лучше». Он повернулся и, отбрасывая в стороны носки, походкой вельможи времен Людовика XIV направился к своему номеру.